тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики, тики-так-так-так. Часики идут, часики идут, часики минуты берегут. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Тики-тики-тики-тики, так-так-так. Часики идут, часики идут, часики лениться не дадут. Доброго всем здравия, ребята! В эфире Народного славянского радио программа «Детский час» и ее ведущая Оксана. Сегодня 6-й выпуск. И первым делом, как всегда, небольшая разминка. На зарядку становись! Вместе с нами разом вниз! Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп! Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп! Похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп. Ты потопай вместе с нами, топ и топ. Ты потопай вместе с нами, топ и топ. Ты потопай вместе с нами, ты потопай вместе с нами, ты потопай вместе с нами, топ и топ. Ты попрыгай вместе с нами, прыг и прыг. Ты попрыгай вместе с нами, прыг и прыг. Ты попрыгай вместе с нами, ты попрыгай вместе с нами, ты попрыгай вместе с нами, прыг и прыг. А теперь ты будешь с нами танцевать. А теперь ты будешь с нами танцевать. А теперь ты будешь с нами, а теперь ты будешь с нами, а теперь ты будешь с нами танцевать. Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп. Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп. Ты похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп. Ты потопай вместе с нами, топ и топ. Ты потопай вместе с нами, топ и топ. Ты потопай вместе с нами, ты потопай вместе с нами, ты потопай вместе с нами, топ и топ. Отлично! Похлопали, потопали, попрыгали. Теперь послушаем веселую песенку. Бабуси, два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Мыли гуси лапки в луже у канавки. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Вот кричит бабуся: ой, пропали гуси! Один серый, другой белый, ой, пропали гуси! Выходили гуси, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси. Хаврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже. А есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка Хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, их и обшивала, для них и прила, и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. Коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать. А коровушка ей в ответ: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано». Так и сбылось. Влезет хаврошечка коровушки в одно ушко, вылезет из другого, все готово, и наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькой возьмет. Принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает». Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, Двуглазку. «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает». Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание. На солнышке распеклась, на травушке разлеглась, а Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой». Двуглазка глаза смежила, коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Триглазку, а сироте еще больше работы задала. Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет: «Спи, глазок, спи, другой». А о третьем глазке и забыла. 2 глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит, как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Триглазка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: «Режь рябую корову!» Старик и так, и сяк: «Что ты, старуха, в уме ли? Корова молодая, хорошая, режь да и только!» Делать нечего, стал точить старик ножик. А Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла коровушку и говорит: «Коровушка, матушка, тебя резать хотят!» А коровушка ей отвечает: «А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони, и никогда меня не забывай, каждое утро косточки водою поливай». Старик зарезал коровушку, Хаврошечка все сделала, как коровушка ей завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается, кто проходит близко, заглядывается.

коротко да ясно, оттого и прекрасно. На Народном славянском радио детский час. Репортаж о событиях невероятных. Наш микрофон установлен в лесу, около большой поляны, на берегу лесного озера. Ярко светит солнце, и слышите, поют птицы. Чтобы не спугнуть пернатых, мы спрятались в кустах. Вот, словно по заказу, птицы слетаются на поляну. Ох, сколько их! Словно они собираются на птичий базар. И, конечно, первым прилетел вездесущий воробей. А это что за странная птица? Я что-то такое никогда не видел. Да это птица-секретарь. Секретарь? Да. Но ведь она как будто водится только в Африке. Ну, вы правы. Странно. Смотрите. Какая-то черная туша выползает на поляну. Да-да. Послушайте, ущипните меня. Ой, не так сильно. Значит, я не сплю? Ведь это тюлень. Тюлень? На лесной поляне? Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Я вижу кашалота. Да я тоже. Но у меня еще и слуховая галлюцинация. Я сейчас совершенно отчетливо слышу человеческие голоса. И я. Да что же это такое? Действительно, что это такое? Вся поляна заполнена птицами, зверями, присмыкающимися, насекомыми. И даже рыбами. Нет. Одно из двух. Или мы оба сошли с ума, или же это... Послушайте, что здесь происходит? Зачем нас собрали? Я не могу утверждать, но кажется, кто-то что-то у кого-то украл. Простите, воробей, вы не знаете, что случилось? У медузы свистнули в ухо. Медузе свистнули в ухо? Но какое отношение это имеет к нам? Прошу присутствующих занять свои места. Это кашалот, тихо. Мы собрали вас в связи с чрезвычайным происшествием. У всеми нами уважаемой медузы украли ухо! Какой ужас! Наш комитет по охране авторских прав природы. КОАП! КОАП! КОАП! Птица-секретарь правильно заметила. Сокращенно он называется КОАП. Итак, КОАП решил срочно созвать животных, чтобы обсудить этот возмутительнейший случай и принять необходимые меры. Председательствую я, кошалот. Протокол ведет птица-секретарь. КОАП! Предупреждаю, на нашем собрании запрещается кусать и съедать соседей и присутствующих. Друзья мои, кража уха у медузы – необычная кража. Это вопиющее нарушение патентного права. Непонятно! Непонятно! Что патентное право? Я вижу, не всем ясно, о чем идет речь. Придется начать с небольшого вступления. Друзья, случай с медузой – это только капля, переполнившая чашу нашего терпения. Все вы знаете человека. Это самый молодой член нашей семьи, и надо отдать ему должное – самый способный. Но, к сожалению, он отделился от нас, поставил себя, так сказать, над нами. По мере того, как человек рос, он все более бесцеремонно присваивал открытия, которые стоили огромных усилий нашей великой матери природе. А ведь мы ее полномочные представители, не так ли? Правильно, правильно, правильно, правильно, правильно. Она, одна лишь она, природа, с помощью эволюции за какой-нибудь миллиард лет терпеливо перепробовала множество вариантов всего живого. Неисчислимые поколения наших предков отдали свои жизни во имя того, чтобы мы с вами достигли нынешнего совершенства, которым человек справедливо восхищается. Но которому он и завидует. И вот, пока мы благодушествовали и смотрели на проделки человека сквозь ласты... Сквозь плавники! Сквозь крылья! Сквозь копыта! Ну, неважно. Пока, повторяю, мы смотрели сквозь все перечисленное, произошел случай, который должен был бы всех нас насторожить. Вот тут присутствует тюлень. Пусть он сам расскажет, как из-за его преступной лени... Встаньте, наконец, тюлень. Объясните, что там вышло с вашим ухом. Еще одно ухо! Подождите, у кого наконец украли ухо-то? У медузы, а у тюленя? У такой ленивой туши можно красть не только уши. Тихо, тихо! Говорите, тюлень. Ну вот, значит, когда же это было? Да, ну, почитай, годков этак с 50 прошло. Ну, лежу это я себе на бережку, ничего не трогаю. Вдруг подходит человек и наклоняется над самым, что ни на есть, над моим ухом. И стал он в моем ухе чего-то высматривать, и вымеривать, и записывать все в такую махонькую книжечку. Но мне-то невдомек, я тюлень, животные неприметные, образование, само собой, никакого. Мне бы только... Пошел кинуть канитель, обыватель проклятый. Помолчите, помолчите, воробей. Тюлень, лишаю вас слова. Я закончу за него. Действительно, лет 50 назад человек сделал гидрофон. А что это такое? Ой, как интересно. Необходимые разъяснения вам даст эксперт по гидрофонам рыба Крокер. Прошу вас, уважаемый Крокер. Да-да-да-да-да-да-да. Гидрофон – это подводный микрофон, или, говоря доступно, искусственное подводное ухо. Да-да. Человек, надо признаться, придумал гидрофон самостоятельно, ибо в то время считал почти всех нас, подводных жителей, глухими и немыми. Но когда это искусственное ухо было поставлено на корабль, то во время его хода струи воды поднимали такой шум, что ничего нельзя было разобрать. Да-да! И вот тогда человек позаимствовал у тюленя конструкцию специального ушного обтекателя. Вот этого, смотрите, да? Конечно, да-да-да. Без обтекателя. Да не обтекателя, а обтекателя. Я очень извиняюсь. Без обтекателя в нашем деле никак невозможно. Ну, подождите, подождите. Так какого же морского дьявола позволили вы человеку? А я что? Мне невдомёк. Слышь, кошелот, ты там проследи, чтоб за обтекатель-то мне исполна заплатили. Или рыбкой, или там как-то... Давай его! Убирайся! Давай! Друзья, друзья, мы все виноваты, мы проявили близорукость. Сам я, каюсь, недооценивал возможности человека даже после того, как он совершенно самостоятельно изобрел ультразвуковой локатор. Одну минуточку, одну минуту. В чем дело, летучая мышь? А, вы хотите сказать об ультразвуковом локаторе? Хорошо, говорите. Рот-то на раскрывайте, а звук-то нету. Дорогой кошелот, вы забыли, что летучая мышь пользуется ультразвуком, а его не все слышат. Ах, да-да, хорошо, хорошо, правильно. Я сейчас переведу. Да, летучая мышь утверждает, что для беспокойства у нас нет никаких оснований, что созданные человеком ультразвуковые локаторы примитивны и не могут идти в сравнение с нашими. Ага. Их локаторы, мол, громоздки и далеко не так надежны и точны. Что-что? Ага, да, вот. Она говорит, что своими ушами, если можно так выразиться, видит крохотную мошку в конце этой поляны, и что человеку до этого еще очень далеко. Мы, гремучие змеи, тоже думали, что наш термолокатор недосягаем для человека, пока он не построил свой в два раза более чувствительный, чем у нас. Правильно, правильно, уважаемая гремучая змея. Надеюсь, у летучей мыши нет здесь единомышленников. Мы не должны спокойно дожидаться, пока человек... Что это за неуместный смех? Хулиганка, хулиганка, хулиганка. Да не хулиганка это, а кукабарра, зимородок из Индонезии. Она хохочет утром, полдень и вечером, а сейчас как раз полдень. Ну хорошо. Хорошо, а что здесь смешного? Да она иначе не может. В полдень, секунда в секунду, ее разбирает смех. Можно часы проверять. Смеяться в такую минуту? У вас нет ничего святого. Как вас там, кукарача, кукабара? У всех нас тоже есть биологические часы. Однако мы не считаем возможным демонстрировать их точность на заседании. Кстати, надеюсь, никто еще не раскрыл человеку секрет биологических часов. Никто! Не раскроем! Хорошо, ну хорошо. А тайну обоняния этого тончайшего механизма, который позволяет нам по едва уловимому запаху находить пищу и своих собратьев, избегать врагов, а также... О, мои ганглии! Мои бедные ганглии! Опять эта назойливая муха. Это истеричка! Истеричка! Это же истеричка! Воды, воды ей! Может быть, все-таки вы объясните, муха, почему вы перебили меня? Какие еще ганглии? Это мои нервные узлы. Я такая вся нервная, такая чуткая. Малейший запах, и в моих ганглиях появляется электрический ток. Ну и что же? А он, представьте, этот ужасный человек воткнул в мои ганглии маленькие шпильки. Электроды, что ли? Ну да, электроды. И соединил их с какими-то приборами. Когда я чувствую запах ядовитого газа, сразу же громко звенит звонок. Это такая вредная работа, такая опасная. При моем здоровье. Вот чудачка, чего же ты ревешь? Гордиться надо. Я бы таракан гордился. Это ведь значит, что человек еще не может полностью заменить тебя прибором. Вот он и сделал полуживой прибор. Ты в нем вроде бы блока. Мне таракану тоже воткнули в нервные узлы электроды. Я, видите ли, ужасно чувствителен к температуре. А электроды-то у тебя, между прочим, золотые. И они к тебе очень идут. Золотые? Вы не шутите. Они мне к лицу, да? Ну, тогда, пожалуй, я сам... Муха, муха, вы дадите мне, наконец, договорить? Итак, я продолжаю. До поры до времени человек не обращал на нас особого внимания. Он просто еще не знал, что многие устройства, которые он якобы открыл первым, давным-давно применяются нами. Он не подозревал, например, что пневматический отбойный молоток есть у земляной осы. Что за миллионы лет до того, как он впервые поставил на корабли реактивный водометный движитель, таким движителем с успехом пользовались мой друг кальмар, его родственники осьминог и каракатица, личинка стрекозы, медуза. Погоди-ка, погоди-ка, кашалот. Мы когда-нибудь доберемся до медузиного уха, а? Начали с медузиного уха, а теперь, оказывается, у ентова куска студни есть еще и какой-то реактивный движитель. Я считаю этот выпад недостойным животного. Что это? Да-да, сова, молчите. Никто из нас не должен высокомерно относиться к более просто устроенным собратьям. Сам человек признал, что простейшая клетка намного сложнее всего, что создано его руками. Внимание, внимание! Теперь я подхожу к самому главному. Случай с обтекателем тюленя, когда человек с заранее поставленной целью воспользовался нашей конструкцией, был в то время скорее исключением, чем правилом. Однако этот случай должен был бы послужить нам грозным предостережением, но, увы, не послужил. И вот лет 15 назад человек впервые стал намеренно сравнивать живые организмы с приборами, созданными его руками. И сравнение оказалось отнюдь не в пользу приборов. Так это же хорошо. Да хорошо-то хорошо. Но послушайте дальше. Убедившись в своем отставании, человек создал науку. Бионику. Что? Как? Повторите. Хорошо, хорошо, повторяю. Бионику. Задача этой науки – раскрыть и похитить все наши технические секреты. Ох, дожили, не говори, старикоза. Девиз бионики – живые организмы, ключ к новой технике. Ключ. Да, да. Это мы-то с вами ключ. Это ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ Иванович! Иванович! Некоторые из нас уже стали жертвами этого планомерного, поставленного на широкую ногу грабежа технических идей. Яркий тому пример – история с ухом медузы. Дорогая медуза, расскажите собранию об этом преступлении. Тяжело говорить, но и молчать я не могу. Сама я жизнь провела скромно, обходилась малым, зонтик да бахрома. Простая я, прозрачная, вся перед вами, как стеклышко. Но нашелся недруг злой, попользовался моей прозрачностью. Была у меня гордость одна, единственная, от прабабушки досталась. Свято берегла я ее. Вот она, гордость моя, мое ухо. Скрывать мне нечего, глядите. Сосуд круглый, под зонтиком моим, на стебельке висит, а в сосуде камушки плавают. Что-то на ухо не очень похоже. Как же на нее на ухо, стрекоза? Я ведь им слышу. Ежели где буря, я голос ее слышу задолго, часов за 15 до того, как она сама объявится. Сосуд звучать начинает, гудеть, камешки на нерв давят, я и слышу. И тотчас подальше от берега отплываю, а человек голос бури не слышит и узнавал о ней по барометру часа за два. Узнавать-то узнавал, а приготовиться к встрече гостей не успевал. Вот и украл он мое ухо и сделал такое же. Нехорошо это, не по чести. Вы слышали? Такая же участь ждет каждого из нас. Тише, тише! Не время предаваться панике. Надо действовать, и действовать решительно. Я уже говорил, что организован комитет охраны авторских прав природы. Объявляю состав КОАПа. Представитель моря и одновременно председатель я. От обитателей рек рак. От птиц, ну, пожалуй, сова. Сухопутных животных представляет гепард. И, наконец, насекомых стрекоза. Мы будем собираться на этой поляне. Тут есть лес, озеро, воздух. Все необходимое, чтобы каждый мог продемонстрировать свои возможности. Какие у кого предложения? У вас, Клоп? Ну что ж, пожалуйста. Благодарю. Из всех присутствующих лучше и ближе всего знаю человека я. Это двуногое существо. Уже давно сосет технические идеи. В основном у нас у Клопов. Взгляните на этот чертеж. Вот, чертеж. Слева изображено устройство слюнной железы клопа. Справа двигатель внутреннего сгорания. Вы видите полнейшее сходство и здесь, и там. Цилиндр, поршень, клапаны. Только в одном случае они хитиновые. В другом металлические. Не значит ли это, что... Да, Клоп, да-да, мы вас слушаем. Так что же это значит? Почему он замолчал? Это значит, что Клопа склюнул воробей, дорогой председатель. Что? Воробей? На каком основании вы проглотили докладчика? Да, знаете ли, как и так машинально. Фу-фу, какая гадость. Стоит ли так волноваться из-за какого-то мерзкого клопа? Ваше поведение, воробей, я рассматриваю как мелкое хулиганство. В эти ответственные минуты, когда решается судьба. Хулиган! Смотрите, смотрите. Человек идет. Человек... Собственной персоной? Его собака привела. Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Простите, пожалуйста, за опоздание. Муха, и вы здесь? Как же это вы оставили рабочее место? Если все будут улетать, на вас золотых электродов не напасешься. Что же вы все молчите, друзья? Что здесь случилось? Ах, да, понимаю. Я все знаю. Собака мне все рассказала. Эх вы, и подумали же такое. Приоритет, патент, природа. А меня вы от природы отлучили? Меня, по-вашему, не природа создала? Да я, если хотите знать, и своего собственного устройства еще как следует не знаю. А вы приоритет. Я ведь повсюду указываю, где что взял. Так прямо и называю. Электронная модель уха медузы. А медузы? Это кошалот говорил, заладил, все ухо украли, украли ухо. Ну, все ясно, тише, друзья. Так значит, это вы, уважаемый кошалот, изволили всех взбаламутить? Видите ли, это недоразумение. Я всегда был самого высокого мнения о вас, как о порядочном, интеллигентном человеке. Ну что ж, хорошо, мы немедленно распустим КОАП. Нет, ни в коем случае. Зачем же это? КОАП нужно оставить. И примите, пожалуйста, меня в его члены. Мы будем встречаться и сообща разбирать, какими замечательными устройствами наградила всех нас природа и как их можно применять в науке и технике. Кстати, у меня есть друзья-ребята, которые увлекаются бионикой. Я их называю юониками, что значит «юные бионики». Я поговорю с юониками, пусть они и их товарищи присылают на заседание КОАПа свои наблюдения. Ведь для бионики важны, казалось бы, самые незначительные факты. Ну что ж, итак, будем считать, что мы договорились. Безусловно, дорогой кошалот. Объявляю общее собрание животных закрытым. КОАП! Знаете, коллега, нам нужно обязательно приезжать сюда с магнитофоном. Мне тоже так кажется. И я думаю, что юоники будут присылать в КОАП письма о том, какие удивительные устройства они заметили у животных и растений. И о том, как их можно было бы применить в науке и технике. Конечно, ведь наши слушатели чертовски наблюдательны. Не чертыхайтесь, нас будут слушать дети, а может быть и взрослые. Лучше скажите, куда должны писать юоники? Как куда? В КОАП? В выдуманный КОАП? Почему в выдуманный? В настоящий, с адресом Москва, радио, детская редакция, КОАП. 2П? Разумеется. Летучий корабль. уже третий час плавает. Наверное, выплыть не может. Чего же мы ждем? Спасать надо. Чего его спасать-то? Он же не просит. Если б тонул, кричал бы: тонул, спасите. А может, он стесняется? Дяденька, вас спасать? Зачем? Чтоб вы не утонули. А я не утону. Я здесь живу. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водиться? Противно! Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. А что ж вы не летаете? Не положено. Я водяной. Это только мечта. Но когда-то я помог взлететь другим. Ой, это сказка? Для вас сказка. Для меня быль. Расскажите. Расскажите, пожалуйста. Расскажите. Ладно. Слушайте. Однажды, давным-давно, на месте вашего дворца пионеров стоял деревянный царский дворец. А это какой там дворец? Развалюха. Но царь был настоящий. Сидел на троне, на голове корона, а в голове одна мысль: как бы дочь свою Забаву выдать замуж за богатого боярина Полкана. Да и Полкан был согласен жениться на Забаве, царской дочери, и завладеть короной. Все бы хорошо, но вот Забава ни в какую. Да чего же мы несчастные царевны, нам законом запрещается любить в царских семьях. Уж таков порядок древний, по расчету надо замуж выходить. В неволе пропадают молодые годы зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя. А я не хочу, не хочу о престоле, а я о любви хочу. На бою хочу я, на бою. Я птицей быть улечу. Вы ей помогли улететь? Да как я ее мог услышать-то? Она во дворце под самой крышей, а я в болоте. Но услышал ее Ваня трубочист. Он как раз из дворцовой трубы на крышу вылез. человек, я простой. И скажу, не таясь, что такой красоты не видал отродясь. И тебе дня прожить без тебя мне невмочь. Это ж надо влюбился в царскую дочь. Говорить о любви я не мастак. Ты меня извини, если что не так. Я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горюй, пособлю. Только глаза моргни, поспешу я помочь. Ах, влюбился я по уши в царскую дочь. Ой. За бабой спрашивает Ваню, как же ты вызволишь меня отсюда? Из дворца-то мне не выбраться. И действительно, как? Только улететь. Ваня, возьми и брякни, а я построю летучий корабль. Говорить о любви я не мастак. Ты меня извини, если что не так. Простился Ваня с Забавой и отправился на поиски летучего корабля. А Забава прямо так своему папе и объявила: я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль. Царь с Полканом растерялись. Царь спрашивает Полкана: построишь? А Полкан отвечает: куплю. Ну и кто раньше, Ваня построил или Полкан купил? Летучий корабль — это мечта. А разве мечту можно купить? Мечты или сбываются, или нет. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик Мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Я без поддержки, как-нибудь замуж, лишь бы Забаву выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье. Зять мой полкаша. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Коронова, рядом Забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи, вот оно счастье, князь из грязи. Ох, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Какая жизнь тогда бы началась. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек доме орава. Вот оно счастье, правда, забава. И повстречал Ваня меня. Как помочь ему? Вдруг вспомнил я про ящик с волшебным инструментом. Он у меня где-то на дне валялся. Выудил я этот ящик. А чем он волшебный? Доброму человеку сам в руки идет. А от недоброго ускользает. Я и глазом не успел моргнуть. А Ваня уже дерево спилил. Сучки отрубил. Оттесал, приладил, гляжу. Стоит готовый летучий корабль. Летучий? Летучий, а не летит. Слова нужны были заветные. А эти слова только мои сестрички знали. Вот к ним-то и отправил я Ваню. К русалкам. Ой, русалки это мои родные сестры. А у меня еще есть двоюродные. Вот те летают. На ступах. Бабки-ёшки? Да не пугайтесь, они не страшные. Протяни, лица горбушка, эх, играй на яре мой. Будет тоже бабка-ёшка, ой, не разговаривай. Я была на веселе и летала на метле. Хоть сама не верю я в эти суеверия. Шла лесною стороной, увязался черт за мной. Плюнула на плеш его и послала к лешему. Самый вредный из людей это сказочник злодей. Вот швру лесную. Жаль, что мне вкусный. Сели сестрички по ступу, крикнули в добрый путь и улетели. Запомнил Ваня слова заветные и во дворец. Пробрался к забаве, за руку ее и бежать. Но тут заметила их царская стража. Оглянулся Ваня, гонятся за ними стражники. Полкан впереди, вот-вот настигнут. Скорее, скорее на корабль. Взлетели они по лестнице на борт, а полкан со стражей не отстает. Вслед карабкается, ближе, ближе. Ваня, чего медлишь? Говори слова заветные, аль забыл. Добрый путь, добрый путь, добрый путь. И сказал Ваня: в добрый путь. Поднялся корабль, рухнула лестница, скатились стражники вместе с полканом. Ура! Корабль расправил паруса и заскользил по облакам навстречу счастью. Thank you. победила вновь добро. Хоть зло коварно было и хитро. Совет вам, любовь, друзья. Птица сильна крыльями, а человек дружбой. Детский час на Народном славянском радио. Я другой, такой страны не знаю. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня наш выпуск завершен. Если кто забыл, то это была программа «Детский час» на Народном славянском радио. Выпуск для вас подготовила ведущая Оксана Тарасова. Желаю всем здоровья и успехов. Быть добру! До новых встреч! Часики идут, идут, идут.